Голову помыть не забудь, снопка хренова. Что, интересно на обладателя пальмы посмотреть? Нет, совершенно искренне сказала я. И тут же поняла, что соврала. Просто хочу подстраховаться, защитить наши с тобой интересы. Наши с тобой интересы? Знаю я твои интересы. Бросить обезноженного кота Базилио при первом же удобном случае. Что, неправда? Заныл серьга, страстно надеясь в душе, что я успокою его. Вздохнув, я взъерошила его мягкие волосы. Конечно, неправда. Никуда я не уйду. А Федька ведь красивый собака. Он у Туманова из-под носа лучших потаскух, бессребрениц уводит. Может быть, он и был когда-то ничего себе, но сейчас точно в тираж вышел. В смысле? Пообносился твой хакер, возвела я напраслину на порочного красавчика Бубякина, только для того, чтобы поддержать серьгу. У него теперь плешь на всю голову, и двух передних зубов нет. Жаль. «Ты не видишь». Серьга сразу же успокоился. «Он привык верить мне на слово, бедняжка. Ты смотри, что делает с людьми наше постылое кризисное время за такой короткий срок? Пойдем водку допьем». Мы вернулись на кухню. «Только знаешь, Ева, тебе ничего не светит», злорадно сказал Серьга, когда мы накатили по первой рюмке. «Ничего не светит с этим режиссером». «О чем ты?» «Федька говорил, что этот поляк — странный человек. Он терпеть не может красивых женщин. Он их на дух не переносит, даже в качестве придатка к хлопушке или осветительным прибором». «Несчастный серьга все еще пытался охранять вольер с моей красотой, от которой не осталось и следа». Я захохотала. Я смеялась так, как не смеялась еще ни разу за последние 3 месяца. Торжествующий, освобожденный смех был для меня такой новой, такой сильной эмоцией, что, не справившись с ним, я даже закашлялась. «Ты чего?» — настороженно спросил серьга, постучав по моей изнемогающей от хохота спине. «Ничего. Водкой подавилась». «Впервые слышу, что можно подавиться водкой». «А я впервые слышу, что можно ненавидеть красивых женщин только потому, что они красивы. Даже закоренелые педрилы себе этого не позволяют. Даже Ницше самого крутого похмелья не мог себе этого позволить». «А может, он не Ницше? Может, он какой-нибудь непьющий Кафка?» резонно заметил серьга. «Кафка! Конечно же, Кафка!» Я смотрела на серьгу, маленького и беспомощного в своем инвалидном кресле, и только теперь начинала смутно понимать всю абсурдность нашего разговора. Вот уже добрых 15 минут мы всерьез обсуждаем парня, которого никогда не видели. Но в этом был и положительный момент, во всяком случае для серьги. От покойной Роми Шнайдер с ее всегдашним отвратительным настроением не осталось и следа. Бразды правления были переданы кроткой и тихой хранительнице очага Анук-Эме. Именно Анук-Эме, веселая вдова из мужчины и женщины, переквалифицировавшаяся в профессиональную чтицу, забьет остаток вечера 300-страничной криминулькой. «Серьга, тебе крупно повезло». «Почитать тебе что-нибудь?» — спросила я серьгу. «Только с выражением», — закапризничал он, уже уловив перемены в моем настроении. «Все непременно, мальчик мой, со всеми знаками препинания и придыханием в эротических сценах». «Без эротических сцен, пожалуйста. Не стоит обрекать инвалида на бесплодный хреновый анонизм». «Серьга! Ты даже об этом наслышан?» «Совсем взрослым стал». Я обхватила серьгу за шею и ткнулась губами ему в ухо.